весенними синими ветрами, с лиловой прозрачной дымкою пришла она в город, наверное, и в сердце вошла невидимкою, а может, безмолвною полночью влилась она в улицы длинные, влилась и весь город заполнила мелодия эта старинная. Боется в ней я, солнце в небе ясно, а шелест тебе березы под окном. О том, что мир огромен и прекрасен, но всех милее нам родимый дом. О том, что мир огромен и прекрасен, но всех милее нам родимый дом. Над крышами и над дорогами, над первою зеленью нежною плывет она ласковым облаком, и сердце волнует по-прежнему. Всегда молодою и чистою останется музыка давняя, и кто-то, прощаясь на пристани, возьмет ее в плавание далее. В ней, а солнце в небе ясно, а шелесте березы под окном. О том, что мир огромен и прекрасен, но всех милее нам родимый дом. О том, что мир огромен и прекрасен, но всех милее нам родимый дом. Боется в ней я, солнце в небе ясно, а шелесте березы под окном. Мир огромен и прекрасен, но всех милее нам родимый дом. Но всех милее.